с советскими взглядами, на что он, обратив ко мне взор бога Саваофа, ответил: «Мы социалисты с молодых ногтей, если кому-нибудь угодно с нами сблизиться, пожалуйста, в наших взглядах нам менять нечего». «Люди пережитков», — сказал Горький, — «не понимают, что им стукнула давность. Не ходите к ним. Держитесь поближе к Дому искусств. Там интересные люди, живые». Вдруг, наверстывая промедление, он принялся расспрашивать по-деловому. «Так, значит, выбрали тему для сцен?» «О Бакунине. Раньше не занимались Бакунином?» «Окончательно остановились». «Завтра можете ко мне прийти? Кое-какие книги для вас найдутся. Приходите, пороемся». У него такое счастливое выражение, будто это не я, а он выбрал тему и с удовольствием собирается писать. Провожая меня, он, как богатый хозяин, не скупится на обещания: «Пишите, пишите, сочиняйте. Мы хорошо обставим пьесу. Художники у нас есть, костюмы тоже. Да все есть, что хотите». Особняк на Бассейной долго сохранял помещичий вкус. Позади, в саду, покачивались старые липы, осеняя приплюснутый широкий мезонин, легко сбрасывая осенью чудесный дождь листвы на маленькую террасу. С улицы над парадной дверью железный козырек навеса через весь тротуар, по фасаду ряд узких окон на высоте чуть больше человеческого роста, можно подпрыгнуть и заглянуть, что делается в зале. Тот год в зале днем была столовая, куда с горшочками и сутками приходили литераторы, получавшие на талоны супы и пшенную кашу, а вечерами расставлялись рядами стулья, и те же литераторы, иногда не успев отнести домой сутки, слушали устные художественные альманахи или ученые лекции. Дом литераторов был первым коллективным пристанищем пишущих людей. И ни прежде, ни после в литературе нельзя было увидеть такого скопления пестроты и уничтожающей друг друга несовместимости, как там. Ядром дома были журналисты закрытых либеральных газет, естественно, безработные, которым чудилось, что небо пало в ту минуту, когда прекратилась газета «Речь». Они были чрезвычайно сдержанные, почти молчаливы, но их солидный вид хранил нечто прозрачно превосходное, словно они говорили: «Ну что вы хотите? Ведь все это мы великолепно предвидели». К участию в жизни дома привлекались старые и молодые, талантливые и бездарные, правые и виноватые. Дом обнесен был стеною некой всеобщности из икон, гениев и почти вундеркиндов, так что самые противоречивые люди могли взять его под защиту, каждый за то, что ему нравилось. Находился в почетном плену дома Анатолий Федорович Кони. Как бессмертный XIX век, опираясь на палки, он являлся в зал, пахнувший обеденной посудой, и перед ним расступались, и ему помогали войти на трибуну, и он говорил о Некрасове так живо, будто Николай Алексеевич только что доставил его в санях к подъезду с козырьком и покатил к себе на угол Литейного. В 21-м году перед Некрасовским юбилеем я был у Кони на Надеждинской. Он был не совсем здоров, но я не мог упросить его не подниматься из кресла. С усилиями он высвободился из-под пледов и сделал шаг вежливости навстречу гостю. Я пришел просить его написать что-нибудь для некрасовского номера «Книги и революция», журнала, который я тогда начал редактировать. Он посмотрел на меня с недоумением, означавшим, что он не верит в возможность такого сочинения «Книги и революция». Чтобы избежать затруднений, уготованных нашей эпохой, он быстро перебросил меня на полвека назад, и добрый час я прожил с ним в 70-х годах, боясь, что увлечение, с каким он омолаживался, повредит его здоровью, но не в силах даже замедлить его неудержимый полет в старину. Написать же для меня он ничего не пожелал, сказав, что пишет о Некрасове для «Вестника литературы». «Вестник литературы» был реквиемом старой публицистики, старого журнализма. Раз в месяц по его страницам, похожим на сложенную газету, как в помутневшем от времени зеркале проходили удалявшиеся тени. Это были давнишние мысли, едва тлеющие надежды, обиды, жалобы. И это было поминание умерших, Десятки некрологов тянулись из номера в номер журнала, составляя